Глава третья. Всяк сюда входящий. Благодать вездесущего пта. Огромная пасть гиппопотама разверзлась, и он, не понимая, как, куда, зачем, провалился, смешиваясь с чернотой, вдыхая и глотая ее насыщенную и липкую. Замерцали мимолетные образы. Врата, змеи, сияющая золотым ладья, полумесяц, обращающийся серебристой луной и сливающийся с пламенным солнцем. Образы колыхались и гасли, как спички на сильном ветру. Их стремительно сменяла чернота. Потом все вспыхнуло. Сначала он думал, что ослеп, но мир вокруг сделался не пустотно черным, а неудержимо белым, ослепляющим. Впрочем, кто он? И где он очутился? Лишь белоснежная пустота в голове под стать всему остальному. Один большой сияющий ком. Нет, даже не ком, а бесформенное нечто, без ширины, длины, высоты, без размеров и очертаний. Потом он вспомнил. То фоновое шипение, что некогда было его мыслями, подсказало. «Я Алексос. Я здесь из-за Аны. Я...» Мир, наконец, обрел очертания бесконечной пустыни с белоснежным песком. Алексос посмотрел под ноги, увидел следы за собой и ровную, без единого бугорка, поверхность впереди. Конечно, он в мире между зеркал, в мире блуждающих Ка. Или нет? Алексос попытался описать хотя бы самому себе, что это за место. Не получилось. Он верил, что все изображения Дуата из загробных полей тростника — лишь мимолетные образы, которые людям удалось ухватить в трансе и религиозном экстазе, искаженные отражения в зеркалах, образы, которые на деле с изнанки реальности могут выглядеть иначе. В жизни же они разбавленной краской смешивались с фантазиями, а потом подгонялись под неумолимую логику вещей, так необходимую, чтобы ощущать землю под ногами. Это же место описанию не поддавалось, как и все остальное, связанное с богами. Силы иного порядка непостижимы. Просто не хватит слов, чтобы объяснить достоверно. Как у народов, которые никогда не видели снега, лишь слышали о нем краем уха, что для них снегопад, как он выглядит. А буран, вьюга, метель. Открой они рот, получится лишь несуразица. У тех же, кто живет в вечном холоде, наоборот, пейзаж всегда играет новыми красками. Они различают малейшие оттенки снега. Интересно, — подумал Алексос, — как бы боги Старого Египта описали наш мир. Но пока он не видел никого. Ни богов, ни духов, ни людей. Только бесконечный белый песок. Алексос сделал шаг, легко, будто ничего не весил. Ни звуков, ни слабого дуновения ветра, полнейшее отсутствие чего бы то ни было. Зато мысли носились в голове парусными лодками на сильном ветру, туда-сюда, бесконтрольно, вечно сталкиваясь. Алексос даже не понял, сколько прошагал. Ландшафт не менялся, все оставалось как есть. Наконец, краем глаза заметил странный отблеск, словно в пустынных барханах сверкнула на солнце потерянная караваном драгоценность. Поспешил в ту сторону и почувствовал, как возвращается ощущение расстояния, ведь мерцание становилось сильнее, отчетливей отливало радужным перезвоном. «Зеркало», — понял Алексос, когда остановился. «Это зеркало, точнее, его изнанка». Здесь оно выглядело, будто дырка в натянутой ткани, прямо в воздухе, хоть воздуха как такового и не было. Зеркало затянуло переливающейся радужной пленкой. Алексос подошел так близко, что, будь это обычное зеркало, запросто прислонился бы лбом к холодному стеклу. Разноцветное сияние сменилось образами, сначала мутными, как на запотевших очках, потом все более и более четкими. Так вот, как все выглядит отсюда. Алексос подглядывал за миром, своим миром через зеркало. Он видел большой зал, светлый и просторный, забитый людьми. Даже отсюда мог разглядеть их чересчур презентабельную одежду, фраки и костюмы с иголочки, пышные пастельные платья из легкого бархата с узорами в старом египетском стиле. Видимо, зеркало стояло под углом. Алексос видел, как люди постепенно рассаживались по местам на обитые бархатом стулья, но в то же время не упускал из виду аккуратно выстроенные в ряд саркофаги на небольшом возвышении. Казалось, в ушах шумит. Только потом до Алексоса дошло. Абсолютная тишина этого места кончилась, сменилась звуками зала за зеркалом. И вот различимыми стали шум собирающихся, смех и перешептывание. А потом Алексос четко услышал удар деревянного молотка и глухой, чуть искаженный бас. «Тишина, господа! Попрошу тишины! Аукцион объявляется открытым!» Алексос смотрел. Наблюдал, как с молотка уходят саркофаги. Богатые и совсем простенькие, но все же расписные, сделанные явно на заказ, а не просто сколоченные мастерами на все руки из дешевых досок. Видел довольные лица покупателей. Практически все еще совсем молодые, кому-то и 30 не было. Некоторые, немногим старше его, вдруг осознал Алексос, а уже готовятся к смерти. Точнее, не к смерти, конечно, к глупости, к счастливому загробному существованию. Оно занимало слишком много места в головах, как неповоротливый, неудобный, ненужный, но очень симпатичный и модный комод в однокомнатной квартире доходного дома, купленный ради того, чтобы было. Пусть греет душу. И все они, — подумал Алексос, — свято верят в это. Почему ему одному, такому, похоже, дураку, пришла в голову идея вообще поставить под сомнение божественность? Почему, видя, как старые приятели общаются с мертвыми родственниками, он сомневается, что там, за 12 часами тьмы, что-то вообще есть? Ладья Ра или вечный покой Осириса? Машу жизнь сделали проще. Живи и готовься к смерти. А я сам себе все усложняю, — подумал Алексос, схватившись за солнечного скоробея на шее. Здесь он казался почти несуществующим, словно сотканным из воздуха. Конечно, с приходом богов Старого Египта не все страны склонили головы. Оставались немногие, сохранившие прежнюю веру. Такой была Япония. Держава древняя, закрытая и, как шептались в дипломатических кругах, похоже, глуповатая. Кто же отказывается от таких даров? От магии, упростившей жизнь? От богов, пообещавших настоящее блаженное посмертие, заключивших это немое обещание в зеркалах и спутанных языках мертвецов? Да, такие государства остались. В основном маленькие, неприметные, волнующиеся больше о хорошем урожае, здоровых младенцах и благодатной погоде. Не акулы, а плотва нового века. Никто их и не трогал. Алексос радовался, что мир не вернулся к злым временам религиозной гегемонии, к огненным походам до гроба Господня, порочащим само сокровенное имя Бога. Фанатики — бич любого века и любой веры, неважно, идет ли речь о богах или об индустриальной революции. Отступники никуда не делись и в этом удивительном новом мире. Старый китаец тому доказательство. Просто перестали роптать, просто верили в то, во что считали правильным верить. И никто не преследовал этих тихих неверных, не устраивал крестовых походов, на упрямцев просто косо смотрели. В конце концов, их слепота, их отказ от вечности — их проблемы. Алексос отвернулся от зеркала, оглядел безупречную белоснежность вокруг. Думал, хотя бы это место укрепит его веру в богов. Но она, вопреки всему, стремительно утекала. Как весенние ручьи, находившие путь даже под огромными валунами. Получилось слишком шиворот на выворот. Впрочем, твердила другая часть сознания, еще не вечер. Это ведь мир между мирами, обиталище духов и Ка. Ладно. Алексос мотнул головой, отгоняя дурные мысли. Тут они казались густыми и неповоротливыми. «Анна, Я просто пришел сюда за Анной. Нужно забрать ее. Вдалеке он заметил очередное мерцание и пошел в его сторону. Других идей не было. Снова зеркало. Снова совершенно не то. На этот раз залы собора Осириса. Алексос не хотел задерживаться, просто пригляделся. Увидел хмурого старого епископа и мельтешащего туда-сюда Якуба с мерной лентой в руках. Вот он просит старика опустить руки, замеряет обхват плеч, а вот потирает, словно зудящие пальцы, и снова возвращается к мерной ленте. А ведь через эти зеркала ходила и Анна. С этой мыслью Алексос полез в карманы. В одном нащупал отданный ему серебряный медальон на цепочке, в другом — сложенную стальную бритву. Отойдя от зеркала, оно снова затянулось радужной пеленой, Алексос прищурился в поисках новых отблесков. И вдруг заметил фигуру человека. Отчетливый, отсюда практически черный силуэт маячил вдалеке. Мужчина, женщина — не различить. Но определенно Алексос был тут не один. «А что если...» «Анна!» — крикнул он, кинувшись вперед. «Анна, это ты?» Фигура то ли не расслышала, то ли намеренно не обратила внимания на окрик. Алексос был все ближе, продолжал звать. «Анна, боги! Анна, ты!» Приблизившись, Алексос остановился и осекся на полуслове. Он, наконец, разглядел человека, стоявшего у зеркала. Не Анна, а небритый мужчина в потертом коричневатом пиджаке и с синяками под глазами. Только что он тут делает? Алексос машинально опустил взгляд, увидел руки незнакомца и все понял. «Анубисад», — шепнул Алексос, надеясь, что мир между зеркал не искажает звуки, делая тихое громким, а громкое — тихим. «А что, если это тот, о ком и говорил Виктор?» Алексос увидел, что незнакомец тоже изучает его с интересом. «Анубисад!» — уже громко сказал Алексос, сделав несколько шагов вперед. «Вы же Анубисад, да?» Тот ухмыльнулся. «Занятно. Это всегда первое, что бросается в глаза». «Так, хорошо, хорошо, ладно, просто...» Алексос замялся. «Неужели действительно тот самый?» Насколько Алексос понимал, анубисаты не умеют ходить сквозь зеркала. Да это вообще мало кто из людей может. «Вы не видели тут девушку? Такую, чуть похожую на демонессу?» «Я лишь вижу, что ты хотел задать другой вопрос. Здесь такие вещи уловить намного проще. Это мир наших Ка, двойников, которых мы зовем с нами, воспоминаниями и отражениями». Незнакомец в упор посмотрел на Алексоса. «Или ты об этом не читал? Разве не штудировал библиотечные секции о посмертии, о полях тростника, как остальные?» Алексосу не хотелось участвовать в этих играх. Ни здесь и ни сейчас. «Хорошо. Раз мы общаемся так, пожалуйста». Он сделал еще шаг. Теперь они стояли совсем рядом. «Да, я хотел спросить другое. Вы... Ты взорвал притон, магазин у Шепти и Кабак». «Алистер Фалаков». Представился он таким тоном, будто они встретились на роскошном приеме, заведя светскую беседу за стаканчиком крепкого. А взрывы — заурядность, не более. «О, чудесно! Алексос Осмий, цирюльник. Мой друг очень хотел бы с тобой пообщаться, а ты, получается, прячешься вот тут». «Друг-жандарм?» — перебил Алистер. Заметив удивление на лице Алексоса, хмыкнул. «Все предусмотрено, не переживай». «Он не говорил?» «Боги, о чем он не говорил?» Зная, каких выходок можно ждать от Виктора, Алексос насторожился. «Ну, значит, еще расскажет. Все предусмотрено. Как и с девушкой. Похоже, той самой, да?» Держи Алексос бритву в руках, тотчас уронил бы. Но он тер ее деревянный чехол в кармане. «Подожди, подожди. Алексис выставил ладони вперед. «Так это сделал ты? То есть на взрывах остановиться не получилось, да? И ты? Боги! То, что Анна слышала, пока гуляла по зеркалам?» Фалаков улыбнулся. Холодной улыбкой, навевающей воспоминания о колючих зимних стужах, когда приходится кутаться в 10 одежд, если не хочешь насмерть замерзнуть, и призраком бродить по мрачным петербургским улицам, пугая значительных лиц да будушников и стягивая с них хорошо пошитые одежки. Анубисат пару раз хлопнул в ладоши. Не говоря ни слова, схватился за кольцо астролябию на пальце. Алексис только сейчас заметил украшение и шагнул в зеркало. «Ну уж нет!» Алексис зашарил в кармане, вытащил цепочку. «Если это все из-за тебя!» Сжав холодное серебро, шагнул следом. Не заметил, как оказался лицом на сырых досках, будто упав откуда-то сверху. На этот раз никаких видений и образов. «Привыкаю». Он схватился за затылок, стараясь не смотреть на пол. «Не дай боги, увидит кровь и потеряет сознание». Поднял голову, понял, почему упал, разглядел единственное зеркало на стене, совсем небольшое, пыльное. Алистер, похоже, тоже не рассчитал, поднимался рядом. Алексис не дал ему встать, вцепился в ноги, снова повалил, схватил за грудки и взглянул прямо в глаза. «Зачем?» Алексис спросил единственное, что действительно волновало в ту минуту. «Зачем все это? Взрывы, Анна! Рассказывай, что она услышала! Что она услышала?» «Вот сам у нее и спросишь, если получится». В тот момент Алексис почувствовал подступающую к сознанию темноту. Она обрела форму, призрачную, растекающуюся, и, казалось, затягивала даже радужку глаз, забивала легкие. Хотелось закашляться, избавиться от нее. Тягучая темнота паутиной сплеталась в образ, в мысль нащупать в кармане бритву, достать ее и совсем покончить. Покончить, раз не может справиться никто другой. Раз даже боги решили не встревать в дела людей, заявив о себе, дав надежду на каплю справедливости, а потом — ничего. Обошлись обещаниями блаженного бессмертия, справедливости за чертой жизни, заразили этой маниакальной идеей, чумой нового века, подкашивающей целые государства. Страшно подумать. Разносят пагубу не крысы, а мудрецы, жрецы и философы. Хитрый ход в непростой партии, одурманить сладкой перспективой, заставить верить и тут же бросить. Боги показали свое могущество и растворились в потоке догадок и предположений. Лишь раз, один сет, побери раз, они помогли Ане, собрали ее из осколков Ка. Впервые по-настоящему откликнулись на молитвы жрецов и епископа, но снова явились не более чем сгустками чистого света, не дав почвы, чтобы свято верить дальше. А может... Теперь Алексис понимал, мысль шептал конь Анечкова моста, эта косматая тень из воспоминаний, даже на молитвы боги не откликались. Просто вернули Анну по одной им ведомой причине. Когда теряешь веру в богов, приходится поверить в людей. Прежде всего, в самого себя. Тьма отступила так же резко, как пришла. Алистер скинул Алексиса и отбросил в сторону. Тот ударился о деревянные ящики, с грохотом завалившись на пол. Мимолетно подумал, они что, на складе? Теперь уже Анубисат прижал его к полу. «Ты и это место планируешь подрывать?» — просипел Алексис. «Выбор, конечно, ты ведь тоже видишь!» Вдруг сквозь зубы прошептал Алистер. «Видишь, как наш город серебра и стали гонится за одной только мечтой, забыв обо всем остальном. Как весь мир склоняет голову и подгибает плечи в ожидании того, что будет за чертой. Получается, ты у нас помогаешь несчастным скорее отправиться на поля тростника?» Фалаков сильнее прижал его к полу. «Я напомню им всем, нам всем, что такое жизнь. Я расчерчу небеса чистым пламенем, чтобы появились новые стремления. Потому что теперь, поверь, и твоя девочка это прекрасно знает, всем не будет дела до смерти. Станут шарахаться от нее, как от огня. И больше никогда... Алекса сбрыкнулся, оттолкнулся от пола, думал, что повалил Алистера, но тот устоял. Пока Анубисат озирался, Алекса с силой ударил его по лицу. Не очень-то любил пускать в ход руки, считал дипломатию залогом успеха, но оправдывал себя в те минуты. Что поделаешь, не время воскресных бесед. Алистер схватился за челюсть и вытер кровь. Ее оказалось совсем немного, удар, похоже, прошел по касательной. Но Алексасу достаточно было и этого. Он попытался отвести взгляд. Поздно. Перед глазами потемнело, ноги отяжелели, становясь ватными. Фалаков ничего не сказал, просто ринулся вперед, будто собираясь протаранить Алексаса, но вместо этого силой толкнул. Алексас ударился о стену, в голове загудело, мир поплыл бесцветными пятнами. Сам не понимая, почему, Алексас полез в карман. Нащупал цепочку с амулетом китайца, сжал ее. И тут зеркало, висевшее на гвоздях, упало стеклом прямо на голову Алексаса. Он услышал треск. Подумал было, что зеркало разбилось о его голову, но нет. Трещал весь мир, разлетался осколками, растворяясь в бурлящей черноте, и вместе с кусочками мира — зеркало. Туда, в пучину, падал Алексас. Он снова видел их, миры богов и мертвых. Поля золотого, переливающегося сиянием тысячи солнц тростника и впитывающую свет ладью, плывущую по мутной, лазуритовой, истерзанной веками воде, и 12 безмолвных врат. Ни богов, ни стражей, ни благословенных душ. Потом золотой песок, мигающий звоном арабийских тайн, серебряный шелковистый свет и, наконец, ослепительную, умиротворяющую белизну.